Конечно, Траун, хитрая сволочь, и может найти способ все это обойти. И если император будет продолжать на него давить, он найдет, Аккорд не сомневался. Характеристики гиблого шипа, Венатора, победы и оплота секретом не были, догадаться, какую тактическую роль играет каждый, тоже особого ума не надо. Но, во-первых, это лишь верхушка айсберга. Все четыре корабля постоянно проходили модификацию, и с каждым днем становились все менее похожи на исходные модели, с каждым днем в них оказывалось больше секретов и сюрпризов для нападавших. Во-вторых, Аккорд позаботился, чтобы каждая гиска в галактике знала, на этих кораблях находятся члены семей видных чиновников, но самих чиновников там нет, то есть покушение на них никак не удалось бы выдать за борьбу с тиранией. Это был бы явный и целенаправленный теракт, имеющий единственную цель – убийство женщин и детей. Даже по меркам партизан такое было несколько чересчур. Взять родню проклятого Гранд-Моффа в заложники, да, это по-нашему, но просто убить ради самого убийства. А уж Траун и вовсе мигом бы растерял все влияние, которое успел приобрести. В Альянсе таких шуток точно не понимали. В 25 году после великой ресинхронизации стройка наконец достигла своей основной цели. С помощью звезды, Шарда Аккорда и гения обоих клонов Эрса удалось со значительным опережением графика заставить работать фокусирующую тарелку суперлазера. Все кристаллы растворителя были синхронизированы в единую систему. На самом деле, конечно, они и раньше общались между собой, но раньше чихать хотели на мелких двуногих. Теперь же они научились понимать команды оператора и выдавать именно такие импульсы, какие от них требовались. В терминологии Земли бед можно сказать, что у суперлазера произошел триггер. Вот только это решение было уникальным, невоспроизводимым. Построить еще один суперлазер империя бы не смогла. Кринник тут же воспользовался этим и пообещал императору, что найдет серийное решение в ближайшие 5 лет. А вы не хотите пообещать то же самое, Таркин? Слегка подколол Арист. Нет, совершенно спокойно отозвался Аккорд. Какой смысл? Если смогу, сделаю и без обещаний. Если не смогу, это только скомпрометирует меня. Я обещал построить для империи объект номер 1, и я это сделаю. Пока он не будет завершен, было бы глупо брать на себя новые обязательства. Но Кринник выбил себе под это чрезвычайно широкие полномочия. Целый лабораторный комплекс найду, исключительный доступ к Галену Эрса. Я его понимаю, вздохнул Аккорд почти сочувственно. Его положение нестабильно, вот и приходится делать рискованные ставки. Но тот, кто быстро взлетает, может быстро и упасть. Если вы намекаете на мою договоренность с Вейдером, то это не одно и то же. Мне нужны были дополнительные права на объекте, чтобы выполнить изначально взятые обязательства. Новых я на себя не брал. Вы полагаете, у Кринника вообще нет шансов на успех? Нет, почему же? Я полагаю, что эти шансы слишком низки, чтобы оправдывать ими подобные риски. Но они далеко не нулевые. Эрса действительно гений, да и Кринник как инженер и организатор вовсе не бездарен. Если у него получится, я от души порадуюсь за него и за империю. Было видно, что Аристу жутко хочется задать последний вопрос. Вы понимаете, что в этом случае станете ненужны императору? Но он воздержался. В соответствии со старой доброй имперской традицией, испытание оружия проводилось на реальных объектах. Никакой предварительной пристрелки в пустоту. Суперлазер создан, чтобы разрушать планеты, и он должен показать, что может разрушать планеты, а то потом еще сутки ждать, пока он перезарядится. Аккорд в целом считал эту традицию совершенно дурацкой, он-то всегда и все делал с 10-кратными проверками. Но конкретно в данном случае это было, пожалуй, к лучшему. Шарды, нацеленные на конфликт, очень не любили, когда их испытывали вхолостую. Конечно, вряд ли растворитель всерьез взбунтуется с пары импульсов, но закапризничать и выдать неидеальный результат вполне может. А все должно было пройти без сучка и задоринки, как-никак, за испытанием наблюдал сам император. Явно с его подачи Арист назначил целью испытания саму планету Скариф, а станцию решил перебазировать в следующую систему. Это откровенно дурацкая идея, не сдержался в выражениях Аккорд. Уровень защищенности системы на данный момент вполне достаточен. Сменой базы мы только замедлим достройку, так бы мы ее закончили уже через 2 года, а с перебазированием все растянется на 5, да и вероятность сохранить объект в секрете заметно упадет. Это только ваша вина, что вы не можете сменить систему базирования без таких потерь в темпе. Вы давно знали, что нам придется часто менять место строительства, и должны были быть готовы к этому. Напомню, что завершение планировалось к 35-му году, парировал Гранд Мофф. Мы в любом случае идем с опережением графика, вопрос лишь в том, насколько значительным будет это опережение, на 5 или на 8 лет. Если императору не нужна полностью завершенная и боеспособная станция как можно скорее, я буду только рад немного расслабиться. Арист помолчал, как будто к чему-то прислушиваясь, а потом неожиданно миролюбивым тоном предложил. Давайте спросим у самой звезды, где она предпочтет быть достроена и по какой цели стрелять. Давайте, охотно согласился Аккорд. Какая планета будет назначена целью, если Скариф отменит, уточнила Абаминор. Тарбек, первая планета системы. Этот необитаемый раскаленный кусок камня у самой центральной звезды больше всего напоминал земной Меркурий. Аккорд планировал извлечь из его обломков ценные минералы, чтобы снизить зависимость стройки от внешних поставок. Но я не смогу дострелить до него отсюда, придется несколько дней переходить на досвете или делать внутрисистемный прыжок. Император будет недоволен такой задержкой. Это в любом случае отнимет меньше времени, чем эвакуация со Скарифа всех наших людей и ценного имущества. Вы упускаете один нюанс, заметил Арист. Тарбек слишком мал для полноценного испытания. Его диаметр всего 6000 километров, сила тяжести 0,6 стандартной. Даже его полное уничтожение потребовало бы лишь 20 части от полной мощности суперлазера. Если же вы хотите сохранить достаточно крупных обломков, чтобы использовать их для строительства, придется еще больше ослабить залп. А нам нужно проверить эффект на полной мощности, тот самый, который вы обещали, Таркин. Звезда смерти, не шахтерская машина. Вы правы, согласилась звезда. С учетом этого нам лучше взорвать Скариф, а потом уже, если все пройдет гладко, идти к Тарбеку. Когда мы дойдем до него, я как раз смогу дать второй выстрел, послабее, в ожидании мечты над пропастью во ржи. Мы искали свой путь, забыв о вечной лжи, и земной этот мир был лишь для нас и лишь от того, что во имя мечты мы можем вмиг разрушить его. Оставшиеся 3 недели до испытания Аккорд потратил на то, чтобы собрать образцы флоры и фауны Скарифа. Возможно, когда-нибудь его экосистему удастся воссоздать на какой-нибудь другой планете. К счастью, местная жизнь была не слишком развита, где-то так на уровне земного девонского периода. С кайнозойским разнообразием даже Аккорд не справился бы. И так на воссоздание биосистемы уйдут века, хотя он уже договорился о начале соответствующих работ с итарианскими экоинженерами. А уничтожение всей этой красоты займет от силы секунд 30. Не слишком выгодный обмен. Сложность заключалась в том, чтобы проделать это все тайно, не обратив на Скариф любопытство всей галактики. От других фигурантов империи же скрывать это не стоило, но и чересчур привлекать внимание тоже нежелательно. Еще не хватало, чтобы все задумались, с чего этот Таркин стал таким сентиментальным. И именно из-за этой сложности задача и стала для него решаемой, иначе Шарт не включился бы. Эвакуацию архивов и рекреационных зон, расположенных на Скарифе, он оставил другим. Вся эта информация, за которую повстанцы души бы продали, у него уже была, так что очки шпионажа на ней заработать невозможно. А вот повозиться с транспортными потоками любителям избыточных разрушений совсем не помешает. Может быть, поймут, какую работу ежедневно делает Таркин, и перестанут взрывать все подряд. Нет, Аккорд любил разрушения. Он не любил разрушения бессмысленные, несбалансированные, неэффективные. Правильное разрушение должно увеличивать, а не уменьшать доступное богатство. Увеличивать чужую энтропию нужно так, чтобы при этом уменьшать собственную. Взрыв Скарифа под это определение не подходил. Хотя императора он, несомненно, обрадует, хоть какая-то польза. Генераторы и эмиттеры силового щита демонтировать не стали, напротив, его включили на полную мощность, чтобы проверить эффективность суперлазера против защищенных планет. Устроить планете без щита базу Дельта-0 можно и более дешевыми средствами. Собственно, это была еще одна причина, почему Скарифу отдали предпочтение, и единственная, которую Аккорд одобрял, на Тарбике щита не было. В конце 2-й недели звезда не торопясь начала отходить от Скарифа. При ударе по планете в упор, с высоты стационарной орбиты, станция могла повредить себя откатом. Это было все равно, что выстрелить из гранатомета в стену прямо перед собой. Основная конструкция объекта была достаточно прочна и прикрыта несколькими силовыми щитами, чтобы выдержать вспышку и удар астероидов, но вот окружавшие ее строительные леса, информационные сети и базы снабжения были куда более уязвимы. В итоге было принято решение отступить на 2 гигаметра, максимальную дистанцию, с которой суперлазер еще мог, теоретически, полностью уничтожить планету. С большего расстояния он бы смял и сокрушил ее, превратив в кучу раскаленных каменных глыб и облака плазмы, и, разумеется, убил бы все живое, но не преодолел бы ее гравитации, так что вскоре обломки бы снова слиплись в единый ком, на котором через сотню миллионов лет снова могла бы появиться жизнь. Кстати, о мощности. Это весьма интересный вопрос, откуда суперлазер берет энергию для выстрела. То есть мы вроде бы знаем откуда, от кайбер-кристаллов, которые сами себе источники энергии. Но кристаллы-то ее берут откуда? Даже киты не могут нарушать закон сохранения энергии. В норме кристаллы черпают рабочую мощность из облака темной энергии, которая их окружает. А это облако в свою очередь подзаряжается от солнечного света. Этого более чем хватает для обеспечения работы световых мечей, но вот когда речь заходит об уничтожении действительно массивных небесных тел, для разрушения, к примеру, Земли, нужно порядка 10-32 джоулей, чуть побольше, на самом деле, но когда речь идет о порядках величин, разница в 2-3 раза роли не играет. Ага, а земное Солнце вырабатывает порядка 10-26 ватт, то есть джоулей в секунду, на самом деле тоже чуть побольше. Это означает, что для сбора энергии на один выстрел полной мощности нам понадобится 1 000 000 секунд или 11,5 дней. Это при том сугубо теоретическом условии, что мы можем окутать всю звезду абсолютно непрозрачной оболочкой, превращая все ее излучение в энергию, по сути погасить ее на 11 дней. А по техзаданию звезда должна была полностью перезаряжаться за одни сутки. Теоретически недостающую энергию можно было перекачивать из облаков темной энергии, создаваемых кристаллами возле других звезд. На практике же такие потоки были бы чересчур заметны, да и протягивание их будет далеко не мгновенным. Ход через обычное пространство, ход через гипер. Хитрость в том, что щупальца темной энергии собирают фотоны не только с поверхности звезды, но и из ее глубины. Звезда находится в тепловом равновесии. Если ядро генерирует 10-26 ватт, то ровно столько же истекает из поверхности звезды. Но прежде, чем фотон достигнет поверхности, он в одной только зоне лучистого переноса блуждает 170 тысяч лет. То есть внутри Солнца транзитом от ядра к фотосфере находится по меньшей мере 5-10-12 секундных порций излучения. По меньшей мере, потому что кроме зоны лучистого переноса есть еще конвективная зона. То есть если собрать весь запас лучевой энергии звезды, этого хватит на взрыв нескольких миллионов планет, а также на полную дестабилизацию ограбленного светила. Нет, в сверхновую оно не превратится, но полыхнет не слабо, прежде чем стабилизируется в новом тепловом равновесии. Все остальные планеты системы сжечь хватит, но звезда на такое не замахивается. Она собирает у своей тезки всего лишь 1 000 000 долю этих запасов, и всего лишь на порядок 2 быстрее, чем звезда эти запасы пополняет. На светимости звезды это почти никак не скажется. Вообще растворитель предельно аккуратен в своей работе. Он не только звездный свет пьет с осторожностью, он и планету взрывает очень бережно, чтобы ее соседи по системе не пострадали. Если просто расколоть землеподобную планету на куски, по системе разлетится достаточно хлама, чтобы заведомо снести все живое с поверхности других планет. 1 100 000 астероидов – это смерть. Но залп суперлазера часть массы планеты просто перемещает в гиперпространство, часть превращает в безвредный газ, и, наконец, часть выбрасывает из плоскости эклиптики с гиперболическими скоростями, так чтобы эти обломки никогда не вернулись в систему. Идеально чистая уборка. Если бы удалось ему объяснить, что в данном случае некоторые вещи выкидывать как раз не надо. Но это только когда Палпатин будет выведен из игры. До этого на такие возможности лучше даже не намекать. Они все стояли в наблюдательной рубке, смонтированной непосредственно над тарелкой суперлазера. Ну как непосредственно в километре от ее края примерно. В масштабах станции это рядом. Арист, Кринник, Лемелиск, Джерджерот и, конечно же, сам Таркин. С точки зрения Аккорда это был риск, близкий к самоубийству. Человек, привыкший предусматривать все возможные угрозы задолго до их появления, ни за что не подошел бы так близко к машине уничтожения при ее первом запуске. Малейший боковой лепесток квазиплазмы, и не спасет ни киборгизация, ни броня, ни персональные щиты. Но и отсутствовать на испытании он не мог. Настоящий Таркин себе бы ни за что такого не позволил. Отказаться от участия в своем величайшем триумфе, показать всем, что то ли боишься собственного детища, то ли просто не заинтересован в нем, видит сила, сгореть, стоя на мостике, и то легче. Во всяком случае, Аккорд принял некоторые меры. Наблюдательная рубка находилась на сильно выдвинутом вперед мостике, повисшем над бездной, так что между ней и суперлазером не было никакого постороннего вещества в значительных количествах. Снизу же днище рубки было покрыто картозисом. Таким образом, чистая квазиплазма будет поглощена, а продуктом испарения, которые могли бы картозис пробить, просто неоткуда взяться. Конечно, это поможет на доли секунды, потом сзади ударит превращенная в плазму основная масса станции. Но этих долей секунды может хватить, чтобы отстыковать рубку, которая представляла собой по сути отдельный космический корабль, врубить кормовые щиты и дать полную тягу, одновременно прыгая в гиперпространство прочь от взрыва. И тем не менее, в случае катастрофы все это не давало никаких гарантий, всего лишь немного повышало шансы на выживание, но лучше, чем ничего. 8 лучей ударили с краев тарелки в фокус, центральную точку, расположенную на оси тарелки, на расстоянии, примерно равном ее диаметру. В этой точке несколько мгновений разрасталось зеленоватое облачко, а затем из него ударил гораздо более мощный ослепительный луч. Спрашивается, на кой ситх нужны подобные сложности? Почему не выстрелить сразу одним лучом, или, если уж нужно 8 кристаллов, почему не объединить их лучи прямо на цели? Ведь при пересечении и слиянии потоков какая-то часть энергии наверняка потеряется. Дело в следующем. Хорошо, вы украли у звезды 1032 джоулей. Как их теперь преобразовать в боевой залп? Простой фотонный луч, даже такой мощный, будет запросто отражен планетарным щитом, ведь энергия каждого фотона в нем ниже потенциального барьера. Нужны высокоэнергетические частицы, очень высокоэнергетические. Нужна квазиплазма. Пропустить темную энергию сквозь кристаллы? Ага, сейчас. Суммарный вес кристаллов – порядка миллиона тонн, а энергетический заряд, который мы украли, весит примерно так в миллион раз больше. Даже шард, при всех его совершенно фантастических свойствах, не может пропустить сквозь себя настолько превосходящий массоэнергетический эквивалент, не испарившись в процессе. Поэтому мы концентрируем заряд украденной темной энергии в тарелке. 8 лучей, идущих от кристалла, всего лишь детонатор к этой взрывчатке, первичное зажигание на жаргоне техников суперлазера. Их суммарная энергия в миллиард раз меньше. Из квазиплазмы лучей формируется в фокусе одноразовый кристалл, преобразователь, и уже в этой высокотемпературной конструкции происходит превращение всех триллионов тонн темной энергии в боевой луч. Своего рода гиперпространственный аналог лазеров с ядерной накачкой, придуманных на Земле. Луч этот, кстати, тоже не так прост. Он является ступенчатым. Несколько первичных зарядов лидеров пробивают канал в гиперпространстве. Вы ведь не забыли, что оно у нас не пустое, в нем есть ГР-частицы, которые поглотили бы и рассеяли наш залп. Вздумай мы сразу его выстрелить со скоростью света. Поэтому вначале нужно эти частицы с пути убрать, создать гиперпространственный вакуум, и уже в этом вакууме беспрепятственно течет основной заряд. Он проходит сквозь планетарный щит, даже не заметив его, что пассивную часть, что активную, энергия каждой частицы гораздо, гораздо выше потенциального барьера. Не зря мы столько возились с зажиганием. Он достигает ядра планеты, растратив по пути лишь крошечную часть своей энергии. Именно здесь, в районе ядра, гаснет последний из зарядов лидеров. Основной поток смешивается с радиацией Кронау, почти мгновенно утратив всю скорость, превращаясь в квазиплазменный пузырь, превосходящий его по массе на порядке, и соответственно, настолько же ниже по скорости. Более холодная квазиплазма, в свою очередь, смешивается с веществом ядра, превращаясь в плазму обычную. И вот этот третичный пузырь уже и достигает коры, производя тот взрыв, который мы видим глазами, ослепительную вспышку, испаряющую океаны и превращающую континенты в миллионы обломков астероидов. Все живые существа умирают на миллисекунду позже, чем их планета, быстрее, чем успевают почувствовать боль или увидеть свет. Идеально чистая, милосердная ликвидация. Только отзвуки их душ в силе успевают вскрикнуть в ужасе. Скарифа больше нет, а мир почти такой, каким он был вчера и сотни лет назад. Что значит для него один увядший сад среди бесчисленных планет? Всего один угасший след. Во мраке лет, после выстрела звезда о чем-то долго говорила с Палпатином по закрытому каналу, так что даже Аккорд не смог отследить этот разговор, не выдав себя в процессе. Аппаратура связи к тому времени уже была ассимилирована, но предчувствие у него было по этому поводу самое дурное. Маленьким девочкам не стоит говорить со старыми маньяками о массовых убийствах. Чему-чему, а плохому он всегда научит с радостью. Самым худшим было то, что он никак не мог проявить беспокойство по этому вопросу. Не мог перед звездой, поскольку это выдаст его неприязнь и враждебные намерения в отношении Палпатина. Не мог перед всеми остальными, так как это выдаст, что он уже не совсем Таркин. Нужен был педагог-посредник, некто, способный поработать с новорожденной Абаминор вплотную, войти к ней в доверие, проявить должный интерес, поддержать, и при этом, в отличие от Ашлы, поддающийся контролю. Причем присутствие этого кого-то на объекте и интерес к личности живого планетоида не должны вызывать никаких подозрений. Забавно, но по статусу, полномочиям и убеждениям для этого идеально подходил Гален Эрса. Жаль только, что он так сильно ненавидел свое детище. Звезда бы ощутила его агрессию или неискренность, в зависимости от того, какую линию он бы избрал. И оба клона, к сожалению, эту ненависть унаследовали. Подошли бы некоторые джедаи, далеко не все. Но даже если удастся найти джедая с нужными взглядами, пережившего приказ 66, тащить его на объект под бочок Каристу, полное самоубийство. Увы, его Шард, хоть и не технарь, но технарь, в смысле, не гуманитарий. С людьми он работать не умеет, вернее, умеет, с большими массами людей, где начинает работать статистика и социология. А вот отдельных человеков он оценивает лишь как совокупность интересов, умений и полномочий. Что этот человек может сделать, и что в его интересах сделать объективно, да, пожалуйста. Как сделать, чтобы он осознал эти свои интересы, извини, это не ко мне. Против глупости человеческой Шард бессилен, он может лишь пометить определенный элемент схемы как ненадежный и предусмотреть резервный канал исполнения. На Земле Бет-Аккорд этот вопрос решал дрессировкой, превращая людей в послушные и предсказуемые винтики. Здесь пришлось учиться смотреть на вещи шире. Слишком много у него подчиненных, даже первого управленческого звена, чтобы каждого таким образом обработать. Да и не всех так можно, на некоторых его полномочия не распространяются. Попробуй подрессируй ту же Ашлу, или тем более, Ариста. Так что снова переквалифицироваться в кадровики, дать Шарду первичную задачу найти всех кандидатов, которые подойдут по формальным критериям, а дальше уже самому, используя опыт и харизму Таркина, искать к этим людям подходы, и к нелюдям, тоже. В итоге Аккорд остановился на варианте групповой психотерапии. Искать не личность, а коллектив, способный привить звезде подходящие ценности. Для этой цели он выбрал коллектив инженеров-верпинов. С кем конкретно из них у звезды завяжутся более или менее дружеские отношения, не принципиально. Важно, что верпины, прирожденные кораблестроители, то есть их присутствие на самой большой стройке в галактике никаких подозрений не вызовет. В принципе, теми же достоинствами отличались и гивины, способные вдобавок работать в вакууме без скафандров. Но пустолазов у Таркина и так хватало, с этим прекрасно справлялись роботы. А верпины были менее прожорливы, чем гивины, вдобавок отличаясь куда более покладистым нравом, глазами с разрешением природного микроскопа и зачатками коллективного разума. Там, где нужны элитные инженеры, а не просто монтажники, они подходили лучше. Каждый мог координировать целый участок, а все они вместе, целый сектор. Это существенно ускорит работу. Теперь, если где-то строительство пошло не так, можно не останавливать работы, чтобы дожидаться патча с Геонезиса, а просто взять кусок кода у соседней бригады, подправить и залить. Во всяком случае, именно так он это объяснит, если его начнут расспрашивать о причинах такого выбора. Реальный же мотив совсем другой. Возможно, наученные горьким опытом древней гражданской войны, или в силу политического единства и всеобщего равенства, верпины очень миролюбивый народ. Они отличные судьи, всегда находящие компромисс в конфликте. При этом они не оголтелые пацифисты, как те же Камаси. Верпинское ручное оружие, от пистолетов до снайперских винтовок, было самым популярным предметом экспорта астероидов Роше и считалось одним из лучших в галактике. Разумеется, по завершении строительства всех специалистов нечеловеческого происхождения предполагалось ликвидировать. Этот вопрос даже не обсуждался, он считался принятым по умолчанию. Аккорд же был отнюдь не уверен, что верпины так уж равнодушно и без возражений примут смерть. Природная радиосвязь позволяла им координировать действия больших групп с потрясающей точностью. Экзоскелет верпина выдерживает даже попадание легкого бластера, а вооруженные верпами, пулевиками собственного производства, они могли быть опасны даже для джедая, особенно в коридорах, которые сами строили, и где, соответственно, знают каждый уголок. Но дело даже не в этом, а в том, захочет ли звезда молча смотреть, как вырезают ее друзей, и если их все-таки вырежут, какого мнения после этого она будет о Палпатине? Нет, конечно, император может разгадать эту маленькую идеологическую диверсию и приказать Таркину самому вычистить готовую станцию от насекомых. Но в этом случае Аккорд просто организует имитацию их смерти и вывоз трупов куда-нибудь на безопасную планету. Опять же, позаботившись, чтобы звезда узнала как о приказе, так и о его саботаже. Для всего этого нужен сущий пустяк, закончить строительство раньше, чем Сидиус окончательно промоет девочке мозги. Лет через 5 его воспитания ей будет совершенно наплевать на всех друзей. Но именно в этом, в опережении графика, ему как раз и помогут верпины. Выстрел по Торбику спустя неделю прошел уже значительно спокойнее. И в том смысле, что здесь не предполагалось убийство каких бы то ни было живых существ. И в том, что вероятность катастрофы была почти нулевой. Первые лица станции опять собрались в рубке, но на этих лицах уже не было прежней мрачноватой торжественности. Они пришли сюда, как приходит полюбоваться фейерверком, подшучивая, сплетничая, держа в руках выпивку и закуску. Одна только звезда их веселья не разделяла, для нее эта работа была в каком-то смысле посложнее, чем первый выстрел. Разбить планету на куски так, чтобы не испарить ее, не отправить основную часть массы в гиперпространство, не выкинуть осколки на траектории ухода из системы, создать аккуратненькое поле астероидов, из которого будет легко и удобно добывать минералы для завершения стройки. Они трижды делали выстрел в компьютерной симуляции, трижды получалось что угодно, кроме нормального месторождения. Даже при том, что их модель не учитывала специфических свойств квазиплазмы и считала выстрел просто пучком релятивистских частиц, нацелить его правильно было крайне сложно. Один раз звезда перестаралась и 2/3 массы Торбика вылетели в трубу, в смысле, из системы вылетели. Два следующих раза она слишком осторожничала, и обломки планеты слиплись обратно, в раскаленный, расплавленный, но тем не менее единый комок. Пришлось Аккорду лично сесть за вычисления и выверять баланс. Его шард запросил недостающие данные у растворителя и вскоре выдал правильное решение. Ответ оказался прост. Как всегда, когда его уже знаешь, чтобы получить что-нибудь нужное, нужно взорвать что-нибудь ненужное. Серия выстрелов малой мощности произвела серию взрывов в мантии планеты, сорвав с Торбика кору кусок за куском, а затем и саму мантию. У планет меркурианского типа мантия тонкая, они состоят почти из одного огромного ядра. Силикатные породы были практически не нужны, точнее, оставшиеся от взрывов куски на орбите вокруг планеты, составлявшие менее четверти начальной мантийной массы, с избытком покрывали все потребности стройки, а почти не пострадавшее голое железно-никелевое ядро оказалось открыто для добычи. «Теперь нужно разбить само ядро», — чуть смущенно спросила звезда после почти 2 часов бомбежки супервзрывами в впитатаны тротилового эквивалента, которые по ее масштабам были просто точечными уколами. «Нет, милая, это будет уже бесполезной тратой энергии и стройматериала. Дальше мы уже поднимем расплав из гравитационного колодца сами. Но ведь это колоссальная работа. Вам придется сжечь массу топлива, чтобы все это поднять. А у меня просто море дармовой энергии. Может, суперлазер – не самое аккуратное средство, но бесплатное же. Любой сильный взрыв, произведенный звездой или любым другим оружием-инструментом, конечно, выкинул бы куски ядра на орбиту, но одновременно загрязнил бы их, смешав с остатками мантии и сведя на нет полезную работу миллиардов лет гравитационной сепарации. Очистка получившейся смеси вышла бы в разы дороже и дольше. Если бы звезда могла пользоваться растворителем с тем изяществом, какое проявлял шард Флешекты, вопрос бы вообще не стоял. Он мог избирательно аннулировать разные взаимодействия, частично смещая объекты в другие слои пространства, убрать на время гравитацию, перенаправив ее в гипер, и оголенное ядро само развалится на кусочки, под внутренним давлением. Увы, даже если местный растворитель такое может, учить этому звезду слишком рано, даже не заикаться о таком, пока жив Палпатин. По той же причине нельзя делать никаких намеков о возможности избирательного перемещения в гиперпространство атомов разных химических элементов. Так, стоп, а о чем я вообще беспокоюсь? У меня же уже есть все необходимое. У меня есть устройство для конверсии темной энергии в гипертопливо, реактор звезды смерти. И есть устройство для конверсии гипертоплива в тягу, двигатели звезды смерти. Благо, возможность отстыковки двигателей с экваториального кольца с их превращением в гигантские буксиры он предусмотрел еще ранее. И уж конечно, эти буксиры могли заправляться гиперматерией от центрального ядра. Это, собственно, было штатным режимом их работы. Именно благодаря им удалось перетащить всю инфраструктуру от Скарифа к Торбику, практически ничем не пожертвовав. Правда, эти буксиры не были предназначены для входа в атмосферу, а атмосфера у Торбика теперь была горячая и мутная, раздираемая титаническими штормами. Отчасти из продуктов испарения мантии, отчасти газы, высвободившиеся из ядра при снижении давления. Нет, двигатели в принципе могли садиться на планеты и взлетать, даже на такие адские планеты. Шарт учел и это, но делать с ними такое много и часто в инструкции по эксплуатации не рекомендовалось. Это был аварийный режим, после которого требовалась переборка всей конструкции. Но это уже чисто технический вопрос. Сделать из проектора дефлекторного щита гигантский черпак и присоединить его тросами к висящему на орбите буксиру, с этим бы даже Таркин справился, не то, что Аккорд. Уже через неделю орбитальный подъемник заработал на полную мощность, выдавая наверх триллионы тонн металла в день. Палпатин. Нет в мире более утомительной и неблагодарной работы, чем повелитель галактики с неограниченными полномочиями. Это Палпатин теперь знал точно, на собственном опыте. С тех пор, как он провозгласил себя императором, ему не требовалось совершать никаких преступлений, чтобы подхлестнуть темную сторону в себе. Нет, он, конечно, продолжал убивать, предавать, подставлять и совращать, и получать от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Но теперь он делал все эти замечательные вещи исключительно по политической необходимости. Мрака в мыслях и чувствах у него и без этого хватало. Достаточно было всего лишь несколько часов в день посидеть на троне, выслушивая отчеты просителей, отдавая распоряжения и подписывая указы. К концу рабочего дня он чувствовал в себе столько ненависти, что казалось, мог одним движением ладони сокрушить половину Корусканта. Впрочем, не всегда казалось. Он проверял пару раз на далеких планетах, действительно мог. Расколоть их до ядра пока еще не удавалось, все-таки размер имел значение, что бы там ни говорил мастер Йода. Но очистить планету, словно спелый фрукт, содрав с нее атма, гидро и иногда литосферу, на это шторм силы, рожденный из его ярости, был уже вполне способен. После какого-нибудь особо длительного заседания в Сенате, уж точно. И самое обидное даже не то, что он сам добивался подобной ситуации. Для лорда ситхов хотели как лучше, а получилось как всегда. За что боролись, на то и напоролись, нормальные рабочие моменты. Этот джедай, во всяком случае после Руусанской реформации, предпочитали не делать, если не были уверены в результате. Ну и досиделись со своим недеянием, пока они гадали, как бы чего не вышло. У Палпатина все как раз вышло. Ситхи же знают, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, и то не всегда. Другое бесило императора до зубовного скрежета, до самых глубин его темной души, то, что он не просто загнал себя в эту гнусную дыру, именуемую галактической политикой, но и продолжал загонять все глубже. Конечно, Сенат и до его рождения представлял собой на 90% пустую говорильню, на 9% место для обмена взятками и составления заговоров, и лишь на 1% сколь-нибудь полезную организацию. Но даже этот единственный процент настоящей работы был весьма значимым в масштабах галактики, так что сенатор, канцлер, а затем и император Палпатин неустанно трудился, чтобы с ним покончить. Впрочем, даже со всем могуществом великой силы, со всеми своими деньгами и влиянием он бы вряд ли смог что-то сделать, если бы 100 квадриллионов жителей галактики не шли ему с такой радостью навстречу в этом деле. Да, он растлевал и разлагал республику изнутри, таков был великий план ситхов. Но как же охотно она под ним растлевалась и разлагалась. Сенаторы были просто счастливы избавиться от остатков ответственности, переложив на новоявленного императора все принятие решений, ведь среди них неизбежно будут тяжелые и непопулярные, а это чревато риском не быть избранным или назначенным повторно. Если ты ничего по сути не решаешь, то и менять тебя нет причин, не так ли? Себе же лучшие разумные галактики оставляли только мелкие приятные пустячки, такие как громадные зарплаты, бесплатный служебный транспорт вплоть до личных звездолетов, бесплатное жилье в лучших районах Корусканта, ну и, конечно, многомиллиардное жалование от лоббистов. Своих избирателей они привыкли считать законченными идиотами, демократию – всего лишь удобным способом манипуляции населением. Не то, чтобы господа сенаторы были совсем далеки от истины в этом вопросе, но подконтрольные Палпатину СМИ потихоньку раскрывали народу глаза на факт полной бесполезности Сената. Так что совсем скоро он сможет прикрыть эту лавочку, не встретив ничего, кроме аплодисментов. По его расчетам и по ощущению в силе оставалось лет 10, не больше. Да, это будет его безоговорочная победа, но победа дорогой ценой. Да, он уже сейчас имеет фактическое право единолично принимать решения за всю галактику. Но это значит, что на нем лежит также и обязанность принимать эти проклятые решения. Да, конечно, часть из них можно передоверить молодому злому чиновничеству, которое он взрастил. Великий визирь, Маффы и Гранд-Маффы, адмиралы и Гранд-адмиралы, компант. Их можно было обвинить во многом, и уж Палпатин постарался, чтобы пунктов обвинения было побольше, иначе как их контролировать, но только не в лени и не в трусости. В отличие от разжиревших и отупевших сенаторов, эти ребята не боялись ответственности и не чурались никакой работы, если она сулила еще кусочек власти. Но это также означало и то, что с них глаз спускать нельзя. Нужно постоянно стравливать между собой, поддерживать баланс между страхом и агрессивностью, создавать заговоры и разоблачать заговоры, уничтожать слишком амбициозных и недостаточно амбициозных, чересчур популярных и чересчур непопулярных, слишком умных и слишком тупых. Нет, это все не было для него проблемой, в том смысле, что он не боялся запутаться в интригах и допустить ошибку. Благодаря великой силе он всегда был на несколько шагов впереди всех возможных конкурентов. Ни один политик, бизнесмен или мафиозный босс с нормальным уровнем мидихлориан не мог ему противостоять, точно так же, как ни один пилот, не владеющий силой, не мог представлять опасность для Вейдера. Сама по себе форс-чувствительность еще не была кнопкой «я победил», ни в одной профессии. Да, с ее помощью новичок-дилетант мог на равных противостоять профессионалам, но именно что на равных, шансы выиграть были у обоих. Но сила, плюс врожденный талант, плюс профессиональное обучение, плюс годы опыта – это совсем другой разговор. Против такой комбинации один только профессионализм не тянет. Но даже игра с полной уверенностью в победе утомляла, раздражала, выматывала, и это было проблемой. В особенности для лорда ситхов в уже преклонном для человека возрасте. Да, темная сторона силы давала могущество, которое даже вообразить сложно. Единственное, чего она не давала, это здоровье. Да, она могла снимать симптомы любых заболеваний, в том числе и возрастных, но не устраняла причину, сами эти заболевания. Да, в свои 70 Палпатин все еще мог дать фору любому юнцу по силе, скорости, гибкости и остроте чувств. Но каждое использование такого форсажа еще больше разрушало его тело, вынуждая еще больше обращаться к силе, чтобы компенсировать его недостатки, что в свою очередь ускоряло износ, и так далее. Смертельная спираль. Опять же, когда юный Шив Кос Палпатин только принял имя Дарта Сидиуса, он прекрасно знал, что так и будет. Он понимал цену и был готов ее уплатить. Все-таки основной аспект темной стороны – это причинение вреда во всех формах, разрушение, мучение и убийство. По-настоящему исцелять с ее помощью научился только один разумный – мастер Плыгас. Но он был уникумом даже для Муна и лорда ситхов. Сидиус никогда не тешил себя надеждой, что сумеет повторить его достижения в манипуляции мидихлорианами. С таким даром можно только родиться. Но Палпатин нашел свой собственный ключ к бессмертию, более доступный, требующий всего лишь высокого уровня мидихлориан и хорошего владения силой. Ни на то, ни на другое Сидиус никогда не жаловался. К тому же исцеляющие техники Плыгаса при всем их могуществе ничем не могли помочь, если тело пациента было размолото в кашу, или сожжено в пепел, или пролежало мертвым так долго, что в нем не осталось уже ни единой живой клетки. А техника Сидиуса, на самом деле Дарта Андиду, но сейчас Палпатин полагал себя ее единственным законным владельцем, могла, так что в определенном смысле он давно уже превзошел учителя, не в искусстве, но в ремесле, не по совершенству навыков, но по практическим результатам. Но у техники Андиду тоже был один маленький недостаток. Чтобы применить ее, требовалось умереть, а расставаться с телом, доставшимся ему при рождении, пусть даже оно порядком износилось и доставляло своему владельцу массу неудобств, Палпатин был еще не готов. «Если не пользоваться силой вообще, лет 30 еще поскреплю», — мысленно заключил он, выслушав очередной доклад дроида-диагноста. «Я не в такой уж плохой форме для своих лет. Темная сторона темной стороной, а доступ к лучшим врачам и лекарствам галактики тоже кое-что значит. Если наоборот, пользоваться на полную катушку, постоянно разжигая в себе боевое безумие, каждую неделю истребляя по планете, то и 50 лет, пожалуй, не предел. Вот только уже через 5 лет такой развеселой жизни он превратится в трясущуюся развалину, а через 10 станет в буквальном смысле живым трупом, движимым только собственной ненавистью, как печально известный Дарт Сион. Конечно, ни та, ни другая крайность в его положении недопустимы. Нужно как-то умудриться проскользнуть между ними, пройти по лезвию бритвы, силой пользоваться, но так, чтобы вреда от нее было поменьше, а пользы, наоборот, побольше, скользить по поверхности, избегая погружения в глубины темной стороны. Да, это замедлит его развитие как ситха, но куда ему спешить, соревноваться ни с кем, конкурентов не осталось, не считать же таковым Дарта Ариста, право слово, он даже на уровень своего прототипа выйдет лет через 15 в лучшем случае. А Тиранус и в лучшие свои годы не был Сидиусу соперником. Палпатин знает каждую его мысль, каждое движение задолго до того, как сам Арист до них додумается. Да, этот ученик – совершенный, идеальный инструмент в руках учителя. Намного лучше в этом плане, чем все три предыдущих ученика Сидиуса. Но чем-то большим, чем инструмент, ему не стать никогда. Полная противоположность Вейдеру, с которым ни на миг нельзя расслабиться. Избранный, дитя Мидихлориан, творение Плагоса, никогда не был Палпатину до конца понятен. Император применил все средства, какие только знал, чтобы сдержать его дикую, необузданную мощь. Промыл мозги, повязал кровью, сделал уродливым калекой, заковал в броню, что ограничивало движение и непрерывно причиняло муки. Да что там говорить, Вейдер по сути даже дышать мог лишь с разрешения своего учителя. И все равно Палпатина не покидало ощущение, что он катается на бомбе, причем часовой механизм уже запущен. Так что когда он услышал о гибели третьего ученика, то ощутил даже некое подобие облегчения. Конечно, это был утраченный шанс. Ему теперь никогда уже не расшифровать пророчество об избранном. Никогда не найти способ использовать настоящую силу Анакина. Но с другой стороны, и он сам больше не рискует стать элементом исполнения этого пророчества. Конечно же, он не поверил докладчикам на слово. Сам лично все прощупал вдоль и поперек. Но все выглядело достаточно чисто и достоверно. Связка учитель-ученик была цела, но на другом ее конце теперь никого не было. Все мысли и чувства, что он пытался посылать по этому каналу, уходили в никуда. Аналогичные пустые связки остались у него после смерти Плагоса и Тирануса. Правда, эти двое не пропали бесследно. Прежде, чем связь с ними оборвалась, Палпатин в полной мере ощутил их агонию, прочувствовал распад сознания, что пыталось ухватиться за любую опору в материальном мире, как утопающий хватается за соломинку. Стоило ожидать, что агония избранного будет еще сильнее и мучительнее. С другой стороны, Тиранус погиб от обезглавливания, а Плагос от молнии силы, что обрушил на него сам Палпатин. У обоих мозг был жив какое-то время. Вейдер же, если был в момент взрыва близко к реактору, мог умереть мгновенно, просто распавшись на атомы и даже не успев понять, что умирает. Да, его оберегала сама судьба. Но судьба в силе не есть нечто абсолютно предопределенное и непобедимое. Затратами большего количества силы ее вполне можно переломить, уж кто-кто, а Палпатин это знал, ведь он сам практически вручную изменил будущее для ордена джедаев, а добровольное жертвоприношение такого сильного джедая, как Рам-Кота, вполне могло стать соответствующим рычагом. И сейчас это совершенное логическое построение внезапно разрушилось как карточный домик. Потому что давно мертвая связка силы, соединявшая его с Вейдером, внезапно натянулась до предела и разорвалась, исчезла, лопнула струна, рухнула стена. но звенит ручей, но шумит сосна. Но сегодня ты принимаешь бой. Нету стен, есть мир за твоей спиной. Наползает мгла, умирает свет. Вот он, твой зарок, вот он, твой ответ. Раз пришла пора, расплатись с собой. Боли нет, есть мир за твоей спиной. Хлещет кровь из ран, зло стучит в висках. Замирает жизнь кораблем во льдах. Меч еще в руке, ты еще живой. Смерти нет, есть мир за твоей спиной. Само собой, Палпатин не собирался так просто сдаваться. Пусть даже по позвоночнику пробежали мурашки, а ощущение в силе было, в черную дыру падать и то веселее. У бомбы под названием «Избранный» не просто начался отсчет, теперь эта бомба падает прямо ему на голову. Забыв обо всех прежних ограничениях, которые сам себе поставил, или точнее, забив на них, император глубоко погрузился в медитацию. Не вполне ситхский метод. Темные лорды предпочитали постигать себя и силу через активное действие. Сидеть с закрытыми глазами и пялиться на узоры света и тьмы под веками – это скорее для джедаев. Но на всякий случай нужно было владеть и этим методом. Тренировочных дроидов для такого глубокого погружения во мрак не хватит, даже если целый батальон на металлолом разнести, а искать серьезного противника некогда. Он вот-вот сам к Палпатину явится. Ничего, совсем, ноль. Ни малейшего отзвука личности Анакина, хотя Палпатин прекрасно знал ощущение в силе от ученика, его, как говорят невежды, ауру, но не могла же нить сама по себе оборваться. Одно из трех: либо ученик оборвал связку с того света, став призраком силы, либо вернулся к свету, либо овладел сокрытием силы высочайшего уровня. Третье наиболее вероятно: чтобы снова стать джедаем, у Анакина бы мотивации не хватило, уж об этом Палпатин позаботился. А призраки силы не могут осваивать новые техники, хотя порой способны воспроизводить то, чем владели при жизни, и то немногие. А это значит, что помимо самого Вейдера, следует также опасаться его нового учителя, который тоже к императору явно дружелюбных чувств не питает, и сам владеет такой же техникой сокрытия. Нужно атаковать первым, это единственный шанс. Сидеть во дворце и ждать, пока благодарный Вейдер свалится на голову, верная смерть. Но как, если не посредством силы, найти в галактике одного человека среди квадриллионов? Это 25 тысяч лет считалось невозможным. Это, собственно, стало основной причиной создания Инквизитория. Выследить джедая мог только другой джедай. Космос немыслимо, непредставимо огромен, и за исключением столь же огромной и всеобъемлющей великой силы других способов отыскать в нем нужного человека просто не придумали. И если этот способ по каким-то причинам перестает работать, хотя силу тоже можно использовать разными способами. Даже если сила не может найти Анакина, она вполне может найти людей, которые видели Анакина, или говорили с ним, или слышали о нем. Даже если они не знали, что говорят именно с Анакином Скайуэкером или Дартом Вейдером, можно произвести поиск по чертам лица, по характерной походке, выражениям, тембру голоса. Этот метод, называемый косвенным поиском в силе, одинаково ненавидит что джедаи, что ситхи. Пророки темной стороны изредка его практикуют, но лишь в самых крайних случаях, потому что нужное-то он находит, но сколько при этом ложных срабатываний, особенно когда речь идет о поиске человека. Люди составляют подавляющее меньшинство жителей галактики, то есть их гораздо меньше, чем всех инородцев вместе взятых, но гораздо больше, чем представителей любой другой отдельно взятой расы. Около процента галактического населения, то есть квадриллиона разумных, чистые люди, и еще целый процент, все близкие к людям расы, то есть их потомки, естественным или искусственным путем эволюционировавшие в отдельные виды. А теперь, спрашивается, сколько разумных из этих двух квадриллионов чисто случайно, просто в силу игры генов, окажется точными двойниками любого разыскиваемого человека? Если ваш ответ – несколько миллионов, считайте, что вам еще очень повезло. Ваш мозг может попросту сгореть от такого избытка информации, великая сила предохранителями не оборудована. Мастер Плыгаса и его наставник, мастер Тенебрус, могли пользоваться этой техникой несколько чаще и легче, но тут следует сказать спасибо их физиологии, будучи Моуном и Битхом соответственно. Они имели более сложно устроенные мозги, чем люди, и могли эффективно обрабатывать большие объемы информации. У Палпатина такого преимущества не было, но великая сила – это не поисковая программа, какие в ходу на некоторых технически развитых планетах. Она выдает результаты не в виде биографических справок требуемых людей аккуратными колонками. Она играет, намекает, пугает видениями. Восприятие этого потока очень зависит от свойств мозга того, кто к нему подключается. Видения разных людей во время одного и того же сеанса медитации могут существенно различаться, а уж существ двух разных биологических видов, тем более. В этом, кстати, заключалась фундаментальная ошибка Тенебруса и Плыгаса. Они оба взяли учеников не из собственного вида, из-за чего не могли толком просчитывать их поведение, несмотря на весь свой интеллект. Палпатин, кстати, на первых порах допустил ту же ошибку, с Забраком Молом, но быстро это исправил, избавившись от него на Набу. Два следующих ученика уже были его собственной расы, так что вся соль в том, чтобы правильно сформулировать вопрос, вызвать у себя нужные ощущения, сосредоточиться не на Вейдере как биологическом объекте, а на избранном как метафизической сущности, на тех изменениях в судьбах, которые он производит и которые может произвести, двигаясь в пространстве и во времени, не на том, как он лично влияет на отдельных людей, а на том, как их двигает сама сила, чтобы подстелить своему любимчику красную дорожку. Конечно, об этом лучше и безопаснее спросить у пророков. Они на таких вещах как раз и специализируются. Но нельзя. Их религиозные заморочки могут привести к тому, что они даже жизнью пожертвуют, но избранного не выдадут. А Палпатин поймет, что ему скормили ложную информацию, только когда его голова отделится от тела. Нет, в таком деле можно доверять только самому себе, и то с осторожностью. Пришлось отменить все визиты и мероприятия, сославшись на дурное самочувствие. Это ему еще со временем аукнется, пресса непременно подхватит и раскрутит тему о потере дееспособности, но сейчас первое дело – безопасность. Медитация заняла почти сутки. Может быть, он бы управился за несколько часов, если бы не необходимость параллельно с поиском в силе, поддерживать вокруг себя поле бдительности, чтобы Вейдер не подкрался незаметно. Да и не только Вейдер, если на то пошло. Желающих прикончить императора всегда найдется с избытком, и службы безопасности далеко не всегда и не всех могут отсеять. Любой настоящий ситх не может полностью расслабиться никогда в жизни. Даже в день своей величайшей победы, Плыгас это на себе узнал. Когда Палпатин наконец вынырнул в реальный мир, у него был вид краши в гроб кладут. Это погружение стоило ему пары лет жизни, но оно того стоило. Потому что теперь он знал имя человека, который может указать ему, где искать невидимого Вейдера. Гранд Мофф Уилхуфтаркин. Картинка сложилась. Крайне неприятная картинка, требующая крайне неприятных действий. Конечно, Палпатин был бы рад прилететь к Таркину лично, промыть ему мозги и заставить лично выложить все, что известно. И о Вейдере, и заодно об источнике его собственных невероятных талантов. Но, во-первых, сейчас у него не было на это времени. Во-вторых, он не смог увидеть в будущем, чем именно закончится его визит к Таркину, но тень смерти в облаке вероятности разглядел вполне отчетливо. Как он сам говорил Вейдеру в начале его обучения, «Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, если мы недооценили опасность». Отсидевшись в массажно-душевой камере, выпив лично разработанный коктейль стимуляторов, как раз для таких случаев, он стал отдаленно похож на человека и немедленно связался с Дартом Аристом. «Ученик, чем ты сейчас занимаешься?» «Готовлюсь к высадке на Камина. Бросай все и вылетай на Тарбек. Твоя задача – устранить Уилхуфтаркина. Любой ценой и любым способом». Удивление ученика выразило лишь слегка приподнятая бровь. «Так точно, мастер Сидиус. Осмелюсь уточнить, что мне делать с 501-м легионом? Я могу взять их с собой на усиление, оставить здесь до моего возвращения, или приказать штурмовать Камина самостоятельно. Я оценил задачу и полагаю, что они здесь и без меня справятся. С другой стороны, ты с ними еще не очень сработался, насколько я понимаю». «Так точно, мои приказы они выполняют, однако не более, чем того требует обычная армейская дисциплина. Это подразделение слишком предано лично Вейдеру, его неофициальное прозвище – кулак Вейдера. Лично я бы рекомендовал его полностью распустить и создать новую элитную группу штурмовиков с теми же задачами. Чтобы превратить его в кулак Ариста, мне понадобится, по предварительным оценкам, месяцев 6. Это может оказаться невыгодно. Как ты оцениваешь, эта преданность может стать причиной их участия в мятеже, разве что если лично Вейдер вернется из хаоса. Мастер, вы же не имеете в виду? Имею. Когда будешь вылетать в систему Скарифа, взорви крейсер с ними. Планету потом возьмешь другими силами, когда усмиришь каменоанцев, заставишь их вырастить новую, лично тебе преданную партию. По лицу Ариста пробежала едва заметная тень. Впрочем, может быть, это была просто помеха на линии Галанета. Выращивание аналогичной партии займет не менее 5 лет. Я бы рекомендовал собрать новый состав легиона из призывных штурмовиков, это быстрее. Неважно, это уже на твое усмотрение. Сейчас избавься от них и забудь. До Палпатина с опозданием дошло. Только не говори мне, что они базируются на твоем суперразрушителе. Никак нет, мастер. Они все еще на личном из Рвейдера, так что с их устранением проблем не возникнет. Спишем все на диверсию каменоанцев. Отлично. Заодно и от лояльных ему флотских избавишься. Спасибо силе, что клоны оказались столь упорны и недоверчивы. Арист не успел с ними сойтись достаточно близко, чтобы перевести на собственный флагман. Не то, чтобы Сидиус жалел денег на постройку еще одного возмездия, но готовый к бою корабль мог пригодиться прямо сейчас. У Таркина в последнее время тоже привычка на суперразрушителях летать. Один вопрос, мастер. Могу ли я нанести ущерб конструкции объекта, если возникнет такая необходимость? Постарайся этого избежать при прочих равных. Мне бы не хотелось лишний раз объясняться со звездой. Но если будет выбор между повреждением звезды и тем, чтобы дать Таркину уйти, бей не колеблясь, вплоть до взрыва реактора. Слушаюсь, мастер Сидиус. Отбой. Начать прыжок. Последнее уже адресовалось кому-то за кадром. Императорских дворцов на Корусканте было 2. Чтобы не путать, местные жители неофициально прозвали их Зиккурат и Гора. Зиккурат был перестроен из бывшего храма джедаев, Гора – из бывшего президентского дворца. Палпатин предпочитал не ломать то, что и до него хорошо работало. Поэтому Гора, как и при республике, использовалась в основном в административных целях, а Зиккурат – для ритуальных. В Горе разместилась целая армия чиновников, которая занималась тем, что превращало словосочетание «император галактики» из почетного титула в реальную рабочую должность. Собственно, эта армия непрерывно оккупировала дворец уже в течение 10 тысяч лет, и хотя вооружена она была только бумажками и датападами, а из боевой техники, лишь протокольными дроидами, она все еще оставалась гораздо страшнее, сильнее и опаснее любой армии с танками и бластерными винтовками. Палпатин, конечно, ее расширил, произвел некоторые кадровые перестановки, добавил людей, преданных империи ему лично, но основной состав трогать не рискнул. Канцлер там или император, а внезапно обнаружить себя недееспособным не хотелось в любом статусе. Конечно, на крайний случай у него был резервный офис с резервным бюрократическим аппаратом, но даже великая сила не могла гарантировать, что он с первого дня заработает так же хорошо, как и основной. С балкона Зиккурата Палпатин выступал перед народом, впитывая его ненависть к врагам империи, энтузиазм, восторг и преклонение, и наоборот, усиливая в людях эти эмоции, если они были недостаточно искренними. В подвалах же бывшего храма, как утверждали городские легенды, периодически проявлялся мстительный дух Дарта Сидиуса. Там проводились ритуалы и эксперименты, которым не нужны были лишние свидетели. А что у этих двух зданий было общего, так это почти абсолютная неприступность. Их и раньше было довольно-таки непросто взять штурмом, но, как доказал Анакин с тем самым 501-м, в принципе возможно. Но президентский дворец и храм показались бы бумажными по сравнению с тем, во что их превратили 10 лет имперского строительства. Сейчас это были, пожалуй, 2 самые мощные для своих размеров наземные крепости в обозримом космосе. А конкретно Гора, так без всяких оговорок о размерах, потому что ее габариты в 3 измерениях превышали 20-10-3 километра. Это пропорции суперразрушителя, только ни один супер не может себе позволить генераторы силового щита размером в 4 больше самой конструкции. На крышах и по периметру обоих дворцов располагались сотни зенитных орудий, ракетных и торпедных шахт. На нижних уровнях – гигантские демпферы сейсмических толчков. В самих зданиях запасов пищи, воды и воздуха хватило бы на несколько лет, причем не только постоянному персоналу, но и ежедневным гостям. Когда Бивела Лемелиска спросили, что понадобится для гарантированного уничтожения этих двух зданий, он что-то посчитал на датападе и сказал, если без учета планетарного щита, только их собственные оборонительные возможности, 2 астероида, на Зиккурат 30 километров в диаметре, на Гору 80, оба оборудовать силовыми щитами или обшить дюрастелью. А если с учетом планетарного щита и системного флота, я вообще не знаю, что их может разрушить. Разве что объект, когда будет достроен. Наземный штурм тоже выглядел бесперспективным, даже без учета того, что любая из крепостей могла просто закрыть все двери, поднять щиты, и колупая ее пехотным оружием хоть до угасания местного солнца. Допустим, вовремя закрыться не удалось. Допустим, войска мятежников успешно ворвались внутрь, смешавшись с толпой мирных законных посетителей. И даже танки и артиллерию с собой протащили каким-то образом, замаскировали под туристические автобусы. Ага, на это есть внутренние перегородки, не уступающие в прочности и толщине внешним стенам. На это есть десятки тысяч прекрасно обученных солдат внутренней стражи. На это есть множество ловушек и скрытых огневых точек. Наконец, на это есть великолепная информационная сеть, позволяющая императору мгновенно узнать, что происходит в любом уголке каждого из дворцов. Как выразился Траун после посещения Зиккурата, по-моему, у вас уже сам дворец, часть системы безопасности дворца. Причем не самая большая и не самая важная. Словом, если только Вейдер не раздобыл где-то случайно завалявшееся супероружие, атаковать дворец в лоб он не будет. А может ли он раздобыть супероружие? В галактике еще оставалось несколько артефактов такого рода, но все они были вычислены пророками темной стороны и охранялись специальными частями и доверенными агентами Палпатина. Император на всякий случай лично проверил каждую ниточку. Нет, везде все спокойно. То же самое и с новейшими разработками на ту же тему. Да и применение супероружия по Корусканту создало бы такое возмущение в силе, что Сидиус его бы учуял заранее за несколько часов минимум. Тайно просочиться в покое учителя, чтобы по старой доброй ситхской традиции убить его в поединке на мечах, лицом к лицу. Ох, хорошо бы Вейдер выбрал этот путь. При личной встрече никакое сокрытие силы его не спасет, Палпатину не понадобится и минуты, чтобы снова вернуть контроль над ним. А прикончить темного лорда с одного удара, ха, пускай попробует. Сидиус все же не настолько еще стар. Внезапно темное озарение молнией пронзило сознание. При всем могуществе, Палпатин, как любой человек, должен спать. Обычно это не представляло проблемы, так как сила охраняла его днем и ночью, он бы вскочил на ноги за доли секунды при малейшем дуновении угрозы. Но если Вейдер научился быть невидимым в силе, на этого идеального часового больше положиться нельзя. С помощью той же силы Сидиус мог долго не спать, неделю, две, даже месяц, да теоретически, вообще хоть всю оставшуюся жизнь. Только вот это опять же ускорит износ организма. Это не выход во всяком случае, более чем на пару суток. С другой стороны, насколько Сидиус знал своего ученика, Вейдер не будет месяцами сидеть в укрытии и ждать, пока учитель выдохнется от избыточных предосторожностей сам. Траун мог бы, но стилю Анакина это слишком противоречит. Если джедаи и ситхи были в чем-то согласны между собой, так это в важности терпения. Именно этого избранному никогда не хватало. Если он оборвал связь, значит готов атаковать немедленно. Это было своего рода предупреждением учителю, вызовом на бой, демонстрацией силы. Но как, забрак его забодай. Ощущение близости смерти становилось все гуще и тяжелее с каждой минутой, но никак не удавалось разобрать, откуда же оно исходит. Сила в своей характерной манере издевалась над ним, показывая все, что угодно, кроме того, что позарез нужно. Главное, не поддаваться этому гипнозу, не чувствовать себя заранее обреченным. Даже воля силы не приговор. Воля человека может переломить ее и направить. На этом основано само учение ситхов. Главное только вовремя понять, куда бить, какую тенденцию нужно менять. Но он же политик. Чуять носом такие вещи – его работа.